Много сказано о жестокости римлян, но должен сказать тебе, что 3 дня подряд этот Бар-Гиора вешал на стене по сотне приверженцев мира. В своем послании Бар-Гиора утверждал, что у него в тюрьме в Иерусалиме на цепи прикован некто Симеон бен Гамалиэль, которого он назвал твоим повенчанным мужем, а также внуком Раби Гилеля, так высоко почитаемого евреями всего мира. Мне известно, что имя Гиллель распространено довольно широко, но Бар-Гиора особо подчеркивает, что он является внуком человека, которого евреи называют Азакен, и о котором в ваших кругах говорят, что он святой, а также благословленный всемогущим. Мне известно о твоей нелюбви к Иосифу бен Матафею Акоину, отвергшему свою приверженность партии войны, когда мы его захватили. Он стал своего рода отвратительным израильтским символом, хотя не мое дело судить его или морализировать по его поводу. Моя задача — довести войну до успешного завершения и вернуть легионы в Италию. Иосиф оказался неоценимым в качестве переводчика, историка, знатока еврейских обычаев и особенностей их повседневного общения. Он также проявил себя прекрасным специалистом-биографом, поскольку он знает, а может быть только прикидывается, что знает, всех родовитых или влиятельных людей во всех еврейских городах. Я спросил его о Симеоне бен Гамалиэле, и тот согласился, что, по всей вероятности, этот человек может быть внуком Гиллеля Добронравного, но явно колебался по поводу утверждения Бар-Гиоры, что Симеон твой муж. Думая о тебе, моя дорогая госпожа, я стараюсь быть объективным, чтобы хоть как-то помочь тебе. Я обнаружил, что когда Иосиф темнит, никто не может с ним сравниться в этом деле. Когда ему нужно быть неискренним, он делает это с настоящим мастерством. Поэтому мне так и не удалось добиться каких-либо гарантий, что этот Симеон бен Гамалиэль не твой муж, равно как Иосиф не привел никаких аргументов в пользу того, что он повенчан с тобой. В любом случае, Бар-Гиора предупредил меня, что если я предприму действия по штурму северной стены города, он прикажет казнить бен Гамалиэля. Тут он прямо упоминает о том, что кровь любимого тобой человека ляжет на мои руки. Я со всей серьезностью отношусь к этой угрозе. Сам же Бар-Гиора требует, чтобы ты прибыла в город. При этом он гарантирует твою безопасность и обещает лично разрешить встречу с Симеоном бен Гамалиэлем. Мне неизвестны доподлинно его намерения, однако я подозреваю, что он хочет произвести обмен заключенными или что-то в этом роде. Если это так, и если тебе будет угодно, я приложу все силы для освобождения бен Гамалиэля, будь он твой муж или нет. Я делаю это ради тебя, ради моей любви, неразделенной, но достаточно сильной, чтобы ее переносить. Итак, посылаю тебе это письмо. В Тиберии я оставил 2 быстрые колесницы с моими лучшими лошадьми и кучерами. Если ты решишь отправиться в Иерусалим и принять предложение Бар-Гиора, они в твоем распоряжении. Я не предприму никаких действий против Иерусалима, пока не узнаю о твоих планах. От Тиберия до Иерусалима по дороге на Самарию 85 миль, если мерить шагами. Истинное расстояние по времени оказалось намного протяженнее. В южном направлении дорога была достаточно ровной и гладкой вплоть до Ситополя, разбитой между Ситополем и колодцем Якова, чуть лучше до Бетеля и поддерживаемая римлянами в исправном состоянии от Бетеля до Иерусалима. Спуски сменялись подъемами, изменялась ширина колеи. Колеса римских колесниц могли выдержать любую дорогу, но само путешествие с помощью этих средств передвижения представляло собой непереносимую муку. Римские колесницы широкие и просторны, но не снабжены пружинами и сиденьями. Пассажир мог только стоять или сидеть, согнувшись на полу, где для удобства лежало несколько подушек. Но и в том, и в другом случае тряска оставалась неизменной. Беренис переносила пытку дороги стойко и мужественно. Во второй колеснице Габо кляла свою судьбу и ругала на арамейском языке возницу итальянца. Когда они останавливались на отдых или еду, она умоляла Беренис отказаться от поездки в Иерусалим. Совсем уже старая Габо превращалась в ворчливую бабку. Беренис даже в мыслях не могла представить рядом с собой молодую и пустоголовую служанку, иначе она оставила бы Габо дома. Однако в данной ситуации нытье и причитание Габо помогали ей жить. Беренис привыкла к такому поведению служанки, оно позволяло ей проявлять раздражение и возмущение, тем самым отвлекая ее от мысли от того, что ждало в Иерусалиме. Беренис постоянно думала о Симеоне. И не только сейчас, но и весь этот год. День и ночь, ночь и день она жила теми немногими письмами, которые он присылал ей. Такое положение не могло продолжаться вечно, и теперь все, что у нее оставалось, это последнее письмо, последнее живое слово, последний слух. Далее ничего. Что с Симеоном? Ответа на этот вопрос она не находила. Иерусалим стал огромной молчаливой тюрьмой. Однако не существовало такой тюрьмы, из которой нельзя было бы бежать. Люди бежали из Иерусалима, и все беглецы оказывались, как правило, в Тиберии. С каждым месяцем этой неописуемой братоубийственной войны в Иерусалиме население Тиберия возрастало. В течение года оно удвоилось, и тысячи беженцев стояли в очереди за краюхой хлеба от Беренис. Когда Беренис расспрашивала спасшихся мужчин, женщин и детей, отсиживавшихся месяцами в каморках, цистернах, пустотах, в развалинах, те ничего не могли ответить. Как там Симеон, Бен Гамалиэль? Что они могли рассказать? В Иерусалиме они прятались. В одну из ночей умудрились перебросить веревку через стену.